Глава 34. Компания даже на первый взгляд подобралась разношерстная и довольно странная. Женщины, молодые, больше похожие на девочек, вдовы, мальчики-подростки, заметные как белые вороны среди кавказцев, лица славянской национальности, принявшие ислам, и другие сомнительные с виду личности, которые менее всего напоминали боевиков. Но опыт показывает, что именно такие совершают самые кровавые террористические вылазки. Гази Асламбеков был здесь моложе многих, но в своей жизни видел больше других, потому что всю свою жизнь жил в Москве, а последний год в Европе. Так что ему было что порассказать своим новым приятелям. Им, конечно, тоже было, но они рассказывали об одном и том же, о боях, об убитых ими русских и взорванных ими БТРах, что было скучно и никому не интересно. Это все и без них знали, потому что несколько лет жили на войне, ничего кроме нее не видя, то ли дело Газии. Гази мог рассказать о европейских странах, о том, как там живут, во что одеваются, на каких машинах ездят. Для детей город была экзотика, похожая на сказку. Гази оказался здесь не случайно, равно как и все остальные. Он мог бы спокойно пересидеть эту войну в мирной Голландии, но не смог пересидеть, потому что узнал, что его отца убили русские. Узнал из сюжета в выпуске новостей, которые бесчетное число раз повторили европейские информационные каналы. Его отец лежал на полу с вывернутыми руками в луже крови, и через него безразлично переступали бойцы в форме. Русские назвали его одним из террористов. Но он не был террористом. Он был ученым-историком и был москвичом, потому что женат был на москвичке и последние годы жил в Москве. Он был против выхода Чечни из состава России и против войны русских с чеченцами, которую считал вредной и бессмысленной. Но он пошел воевать против русских, когда они застрелили его отца, потому что этого требовал обычай его народа. Он должен был отомстить за смерть близкого ему человека. Он отомстил и умер. Но если его отец поступил так, а не иначе, то его сын должен был последовать примеру своего отца, должен был отомстить обидчикам за его смерть или должен был покрыть себя позором на всю оставшуюся жизнь. Гази был наполовину русским и всю жизнь воспитывался среди русских, но после смерти отца осознал себя чеченцем и врагом русских, которые убили его отца. Законы гор созвучны юношескому максимализму. Через неделю Гази собрался в дорогу. Его русская мать, не понимавшая и не принимавшая диких обычаев его народа, рыдала дни напролет, пытаясь удержать его подле себя. Она никак не могла понять, что он же не мальчик, и что женщина, пусть даже это родная его мать, не должна вмешиваться в дела мужчин. «Я отомщу и вернусь», — пообещал он. У него не было денег, не было виз и не было опыта самостоятельной жизни, но его земляки вызвались помочь ему. Через несколько дней он оказался в Турции, где его радушно приняли незнакомые ему люди. Приняли как сына героя. Его кормили, поили, давали деньги на карманные расходы, с ним общались на равных. Он словно попал в новую семью, где не существовало никаких противоречий, где все понимали друг друга, и где само собой разумелось, что если кто-то погубил твоего близкого родственника, то он должен ответить за это своей жизнью. Так было, так должно быть, иначе быть не может. Здесь его никто не отговаривал, здесь ему помогали, кто чем мог. Для него, жителя Москвы, это было странно, немного дико, но приятно. Москвичи, даже соседи, даже близкие родственники живут обособленно, каждый решая свои собственные проблемы. Они могут собираться вместе, пить водку, жарить шашлыки, играть в волейбол, но никто не станет помогать тебе в твоем деле, как в своем, и уж тем более не станет помогать убивать твоего врага. Так жила его мать, и в московские соседи, школьные и дворовые приятели, так жили все. Но не его земляки. У его земляков все было иначе, по крайней мере, так показалось ему. Его беду они приняли как свою и помогали, как если бы это была их беда. Он мог сравнивать, и сравнение было не в пользу прежней его жизни, в пользу нынешней. «Ты болван», — сказали бы мои школьные приятели, узнав, что он решил поквитаться за своего отца, поставив на кон свою жизнь. «Ты молодец», — хвалили его чеченцы. «Там он был мальчиком, здесь мужчиной». Обычаи его народа были понятны юношескому максимализму и были созвучны ему. Ведь в молодости все так просто. Враг — это враг, врага нужно ненавидеть, не прощать ему обид и мстить за причиненные страдания, за друга стоять горой, не щадя живота своего, друга, ставшего врагом, презирать и уничтожать, потому что он даже хуже, чем враг. В общем, кто с нами, тот наш, а кто не с нами, тот против нас. Его народ жил так, а не иначе. И, значит, он должен жить так же, как его отец. Выбор был сделан. Гази вернулся к своему народу и был принят им, как был до него принят его отец.